Глава 7. Ракета, которая едва не задела меня, плавно проплыла сквозь серые сумерки купола, слегка приподнявшись в самом конце, когда она исчезла за противоположной границей поля. Оказавшись на той стороне, ей было суждено мгновенно испариться, так как вся энергия, потерянная ею при вторжении стазис-поля, должна была вернуться в виде тепла. У самого входа в купол лежало 9 мертвых. Этого следовало ожидать, хотя такие вещи заранее не говорят солдатам. Боекостюмы их были в порядке, иначе они не добрались бы до купола. Но в неразберихе боя и отступления была повреждена особая изолирующая прослойка, предохранявшая от воздействия стазис-поля. Едва они оказались внутри поля, как вся электрохимическая активность в их организме прекратилась, и они погибли на месте. И поскольку ни одна молекула не могла двигаться здесь быстрее, чем со скоростью 16,3 метра в секунду, они тут же замерзли до каменной твердости. Температура их тел установилась где-то около 0,426 по Кельвину. Я решил пока не переворачивать их, чтобы узнать имена. Потом. Нужно было сначала развернуть хоть какую-то оборону, пока тельцы не проникли в купол. Если они только выберут этот вариант. Красноречивыми жестами я собрал людей в центре купола, у хвоста шлюпки, где хранилось оружие. Оружие было вдосталь, так как наша численность уменьшилась 3 раза. Раздав всем шпаги и щиты, я начертил на снегу вопрос. Хорошие лучники, поднять руки. Вызвалось 5. Я назначил еще 3, чтобы использовать все луки. 20 стрел на каждый лук. Это было самое эффективное оружие в наших условиях. Несмотря на медленный полет, стрелы были почти невидимы и разили насмерть. Наконечники были с алмазным острием. Я расположил лучника вокруг шлюпки. Посадочные опоры дадут им дополнительную защиту. И между каждой парой лучников поставил других людей. Копейщиков, наличников, солдата с алебардой и дюжину метателей ножей. Теоретически мы таким образом могли встретить врага на любой дистанции, от границы купола до рукопашной. На самом деле, при таком соотношении сил, 600 против 42, они могли бы входить в поле с камнями вместо копий и щитов и закидать нас, как говорится, шапками. Если они только уже знакомы были со стазис-полем. Мы ждали несколько часов. И даже начали уже скучать, насколько вообще это возможно в ожидании смерти. Поговорить нельзя, смотреть не на что, кроме серой стены купола, серого снега, серого корпуса шлюпки и однообразно серых солдат. Некоторые, еще заинтересованные боем, следили за нижним краем поля, ожидая появления противника. Поэтому мы несколько секунд не могли сообразить, что происходит, когда началась атака. Облако дротиков пронзило стену купола, направляясь точно к его центру. Щиты были достаточно большие и прикрывали человека почти полностью, стоило лишь присесть. Те, кто в этот момент повернулся спиной к месту атаки или дремал, могли надеяться только на удачу. Предупредить их не было возможности. Нам повезло, мы потеряли всего 5, в том числе 1 лучника, Шубика. Я поднял его лук. Мы ожидали немедленной атаки самих тельцан. Они не спешили. Полчаса спустя я прошел вдоль цепочки солдат и жестами объяснил, что в случае нападения каждый должен подтолкнуть стоящего справа. Именно это спасло мне жизнь. 2-я туча дротиков появилась с другой стороны несколько часов спустя. Я почувствовал толчок, толкнул соседа справа, обернулся и увидел, как летят дротики. Я едва успел прикрыться щитом. Положив на снег лук, я начал вытаскивать застрявшие в нем дротики, когда началась настоящая атака. Наверное, жуткое это было зрелище. Около 300 тельцан одновременно вошли в купол, плечом к плечу, взяв нас в кольцо. Они шагали вперед, у каждого имелся круглый щит, едва прикрывавший его массивную грудь. Они метали дротики. Я поставил щит вертикально перед собой, у нижнего края имело специальное ребро, и, выпустив первую стрелу, понял, что у нас есть шанс. Стрела ударила тельцианина в центр щита, пробила его насквозь и пронзила изоляцию его костюма. Это было избиение. Дротики никакого вреда нам не причиняли, хотя когда один из них проплыл у меня над головой, появившись из-за спины, по коже пробежали мурашки. 20 стрелами я убил 20 тельцан. Когда кончились стрелы, я попытался бросать их же дротики. Но тельцанские щиты оказались непроницаемыми для их наконечников. Половину тельцан мы уничтожили стрелами и копьями, прежде чем они подобрались к нам на расстояние рукопашного боя. Я вытащил шпагу и приготовился. И их все еще было в 3 раза больше, чем нас. Когда до тельцан осталось 10 метров, в бой вступили метатели ножей чакр. Хотя летящий диск ножа легко можно было заметить, и ему требовалось полсекунды, чтобы покрыть расстояние до шеринг противника, большинство тельцан попыталось закрыться щитами. Тяжелые, острые как бритва ножи, пробивали щиты, словно картонки. В рукопашную первыми вступили наличники. Палица достигала 2 метра в длину. На конце ее имелось обоюдоострое лезвие. Но с ними тельцане расправились хладнокровно. Они просто хватали это лезвие и умирали. Пока человек пытался вырвать палицу из мертвой хватки трупа, второй тельцанин, вооруженный метровой длины ятаганом, делал шаг вперед и убивал его. Кроме ятаганов, у них имело что-то вроде резинового лассо, эластичный шнур с куском колючей проволоки на конце и грузиком для метания. Это было опасное оружие, потому что, если бросающий промахивался, эластичный шнур тянул грузик и проволоку обратно и приканчивал его. Но тельцане бросали эти штуки весьма метко, целясь по незащищенным щитами, ступням и лодыжкам. Став спина к спине с рядовым Эриксоном, мы ухитрились остаться в живых еще на несколько минут. Когда от тельцана осталось 2 дюжины, они просто повернулись кругом и замаршировали обратно. Мы побросали им вслед дротики, убили еще 3, но преследовать не решились. Нас оставалось 28. Убитых тельцан было раз в 10 больше, но радоваться было нечему. Они могут повторить все сначала, со свеженькими 300. Мы собрали разбросанные тут и там стрелы и копья и снова заняли круговую оборону вокруг шлюпки. Я занялся счетом. Чарли и Диана еще были живы. Холлибу упала жертва своей палицы. Кроме того, еще 2 офицера из вспомогательного персонала, Вилбер и Шитховска. Рудковский умудрился уцелеть, а Орман попал под дротик. Через сутки начало казаться, что враг решил взять нас измором, а не повторять атаки. Хотя продолжали время от времени появляться дротики, но уже не роем, а по 2 или по 3. С разных точек и под разными углами. Постоянно быть настороже мы не могли. Каждые 3-4 часа кто-то погибал. Мы установили вахты и спали по 2 человека на кожухе генератора поля. Упрятанный непосредственно под днищем шлюпки, он был самым безопасным местом в куполе. Время от времени на границе поля появлялся одиночный тельцианин, чтобы проверить, наверное, сколько нас еще осталось. Мы с Куки ради стреляли по нему из лука. Через 2 дня они перестали бросать дротики. Я решил, что у них кончился запас или что они считают 2 десятка выживших достаточно минимальным числом. Делались и другие, более реальные предложения. Я взял 1 палицу и подошел к границе поля, высунул наконечник наружу. Когда я втащил его обратно, он был оплавлен. Я показал его Чарли, и он покачался вперед-назад. Так в боекостюме можно было изображать кивок головы. Это был уже не первый случай в истории войны. Тельцане охватили купол сплошной стеной лазерного огня и ждали, пока один из нас не свихнется от страха и не выключит генератор. Сидят себе, наверное, в катерах и играют в тельцанские свои карты. Я пытался думать. Трудно было сосредоточиться на одной мысли в таком угнетающем окружении, каждую секунду ожидая дротика в спину. Что-то такое ведь придумал Чарли. Что-то он говорил только вчера. Я никак не мог поймать мысль. Помнил только, что идея его не подошла нам. И тут я вспомнил. Я собрал всех вместе и написал на снегу. Снять новую бомбу с корабля, оттащить к границе поля, переместить купол. Шитховска знала, как снять защитный кожух с бомбового гнезда в кокпите. И я последовал за ней по метровой ширине трубе. Обычно здесь, думаю, было всегда так темно, как под землей. Но теперь стазис поля наполняла камеру все тем же мутным серым свечением. Там вдвоем повернуться было трудно, и я оставался в проходе. Шитковска открыла люк бомбовой камеры. Это был простой ручной штурвал. Но вытащить саму бомбу оказалось тяжеловато. Наконец она вернулась в двигательный отсек и отыскала там лом. Я поддел бомбу, она выкатила ее из держателей. Таким же манером мы освободили и 2-ю бомбу. Когда мы спустились на грунт, сержант Ангелов уже возился со взрывными механизмами. Это было несложно. Требовалось только отвинтить крышечку на носу бомбы, привести в действие часовой механизм. Мы быстро тащили бомбы к границе купола, каждую несли 6 человек, и положили рядом. Потом мы помахали людям у генератора. Они взяли за рукоятки и перенесли генератор шагов на 10 в противоположном направлении. Бомбы исчезли за стеной купола. Они взорвались, в этом сомнений не было. На несколько секунд пространство снаружи превратилось в недра звезды. Даже стазис-поле не смогло полностью игнорировать факт. Часть купола засветилась бледно-розовым на мгновение и опять погасла. Мы почувствовали некоторое ускорение, словно в опускающемся лифте. Значит, купол сползал на дно кратера. Не погрузимся ли мы в расплавленный камень, словно мухи в янтарь? Не стоило даже гадать. Если это случится, то не беда. Пробьемся наружу с помощью гигаваттного лазера на шлюпке. 12 выживших пробьются наружу. «Сколько?» – нацарапал Чарли на снегу у моих ног. «Чертовски удачный вопрос. Я знал примерно только общее количество энергии, высвободившейся при взрыве двух бомб. Я не знал размеров кратера, ни теплопроводности местных скал, ни точки плавления местного камня. Неделя. Надо подумать. Компьютер на шлюпке мог бы сказать мне срок с точностью до тысячной доли секунды, но пока был нем. Я начал набрасывать уравнения на снегу, пытаясь определить минимальное и максимальное время охлаждения близлежащей местности до 500 градусов. Ангелов, имевший более современную подготовку по физике, тоже делал вычисления по другую сторону шлюпки. У меня получилось что-то от 6 часов до 6 дней. 6 часов – это если местная скала обладает теплопроводностью меди. У Ангелова от 5 часов до 4,5 дней. Я проголосовал за 6 дней. Никто не стал возражать. Почти все время мы спали. Чарли с Дианой играли в шахматы, рисуя фигурки на снегу. Я несколько раз проверял вычисления, и все время получалось 6 дней. Я проверил вычисления Ангелова, ошибки в них не нашел, но остался при своем мнении. Ничего страшного, если мы лишний день просидим в боекостюмах. Мы с ним добродушно спорили, царапая реплики на снегу. 6 дней спустя я опустил руку на выключатель генератора. Что нас ждет снаружи? Бомбы уничтожили всех тельцан поблизости, но они могли оставить где-нибудь резерв. Теперь они терпеливо ждут у гребня кратера. Правда, мы уже зондировали обстановку с помощью палицы, она возвращалась обратно целой и невредимой. Я велел людям рассыпаться по всей площади купола, чтобы они не накрыли нас одним выстрелом. Потом, готовый снова включить поле в случае опасности, я повернул выключатель.